Послесловие. Вопрос, уйдет ли новый коронавирус в небытие, как его предшественники образца 2002 и 2014 годов, или останется с нами навсегда, присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем, по факту разрешился в пользу второго варианта. Чтобы новый коронавирус стал просто одним из, человечество должно приобрести коллективный стадный иммунитет. До появления вакцины это означает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, неприятно, но не трагично. Болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе незаметно. В этом-то и ее коварство в плане распространения. Но это обозначает, что болезнь будет тлеть, как торфяники, периодически выплескиваясь, надеюсь, во все более и более легких формах. Кстати, вы и правда думаете, что эти коронавирусы от летучих мышей, да и другие зоонозы, это что-то эксклюзивное для 21 века? Ведь это уже третья эпидемия в нем. Вспомните мудрую книгу. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Только не было вирусологии, СМИ. Все протекало естественным путем. То есть все идет так, как оно идет. Человек считает, что он лучше знает, как устраивать свою жизнь. И теперь определенный период времени нам придется жить в условиях небывалого ранее эксперимента тщательного наблюдения за распространением этого коллективного иммунитета. Займет годы. Коллектив, как известно, состоит из индивидуумов. И теперь каждого индивидуума, вероятно, ждет иммунный паспорт. В новостях только об этом и говорят. Есть антитела, ты чист. Нет, не чист. При условии, что эти антитела обеспечивают иммунитет, и это пока не очень ясно. Можно уже перенять опыт индийцев и кастовую принадлежность маркировать на лбу. С антителами можно летать на самолетах, ходить в рестораны и театры. В них будут пилоты с антителами, официанты с антителами, актеры с антителами. А люди без антител будут жить в резервациях, куда те, кто с антителами, будут доставлять продукты и лекарства, при условии, что остальные болезни не будут законодательно отменены. Понятно, что это гротеск. Я даже и не против иммунных паспортов в принципе. Но какой-то холодок внутри меня поселился. Одна надежда на сам коронавирус, что он потеряет свою силу и заразность и выродится в банальное ОРЗ. Тогда мы заживем, как раньше.